Глава 16. Карин де Грот провела меня в комнаты Массалы. Они были куда больше моего одноместного номера, но такие же солнечные и спартанские. Мансардное окно усиливало ощущение света и простора, однако не создавало впечатления роскоши, какое возникло бы в другом здании в другом месте. Ничто в безгосударстве не казалось мне избыточным, но я не мог понять, в чем причина, в самой ли архитектуре или в том, что я знаю о политике и биотехнологии острова. Де Грот сказала: «Вайли сейчас будет. Садитесь». Она говорит с матерью по телефону, но я уже напоминала ей об интервью. Дважды. В Южной Африке сейчас 3 часа ночи. Что-нибудь стряслось, я могу зайти позже. Мне не хотелось врываться в разгар семейных неприятностей. «Все отлично. Просто Венди полуночница», — успокоила Де Грот. Я опустился в одно из кресел, стоящих кружком посреди комнаты, словно после сборища. Вчерашние мозговые атаки с участием Массалы, Элен У и нескольких других коллег? Что бы это ни было, мне следовало присутствовать и снимать. Мне следует активнее добиваться разрешения. Не то Массала так и не подпустит меня близко. Однако надо как-то завоевать ее доверие, иначе настойчивость ни к чему хорошему не приведет. Массала явно не стремится к публичности, да и не нуждается в ней, в отличие от политика или писателя. Все, что я могу ей предложить, возможность рассказать людям о своей работе. Де Грот осталась стоять, опираясь рукой на спинку стула. Я спросил: «Как вы встретились?» Я откликнулась на объявление. Мы с Вайлет не были знакомы лично. «Вы тоже получили научное образование?» Она улыбнулась. «Тоже. Образование у меня скорее как у вас, чем как у Вайлет. У меня диплом по научной журналистике». «Вы работали журналистом?» «Я 6 лет была научным корреспондентом Протея. Очаровательный мистер Савимби мой преемник». «Понятно». Я навострил уши. Из соседней комнаты по-прежнему доносился голос Массалы. Я произнес тихо: «То, что Савимби говорил в понедельник про угрозы, за этим что-нибудь есть?» Де Грот взглянула предостерегающе. «Не вытаскивайте это, пожалуйста. Вы ведь не хотите все для нее осложнить?» Я возразил: «Не хочу, однако поставьте себя на мое место. Закрыли бы вы глаза на такую тему. Я не намерен обострять ситуацию, но если какая-то группа традиционалистов грозит смертью ведущим африканским ученым, разве это не требует серьезного обсуждения?» Де Грот сказала раздраженно: «Да никто никому не грозит. Началось с того, что фольксфронтовский сетевой журнал переврал стокгольмскую цитату. Подал это так, будто Вайлет сказала, что премия принадлежит не ей, не Африке, но белой интеллектуальной культуре. Для фольксфронтовцев это был просто удобный случай. Историю подхватили и растиражировали, но никто, кроме тех, кому она изначально предназначалась, и на секунду в нее не поверил. Что до ПАФКС, для них Вайлет просто не существует». «Ладно, что же навело Савимби на неверный след?» Де Грот взглянула на дверь. «Испорченный телефон». «Но было же что-то в самом начале. Не фольксфронтовская же пропаганда. На нее бы он не купился». Де Грот наклонилась ко мне. Она явно разрывалась между нежеланием говорить правду и стремлением прояснить ситуацию. К ней вломились, понятно? Несколько недель назад. Хулиган. Подросток с пистолетом. «Вот как. И что, она пострадала?» «Нет, ей повезло. Сработала сигнализация. Он отключил первый уровень, но был еще и второй, и патрульная машина приехала почти сразу. Парень наплел полиции, мол, ему заплатили, чтобы ее напугать. Но имен он, разумеется, назвать не может. Жалкая ложь». «Тогда почему Савимби воспринял эту историю всерьез? И почему испорченный телефон? Ведь он прочел отчет». Вайлет отказалась подавать в суд. Конечно, глупо, но очень в ее духе. Не было ни судебного слушания, ни официальной версии случившегося. Однако кто-то в полиции сболтнул. Вошла Массала, мы поздоровались. Она с любопытством взглянула на Де Грот, которая по-прежнему стояла так близко ко мне, что не оставалось сомнений. Мы только что секретничали. Я поспешил заполнить молчание. «Как ваша мама?» «Все хорошо. Она ведет переговоры с лабораторией мысли и поэтому почти не спит». Венди Массала руководит одной из крупнейших в Африке фирм по производству программного обеспечения, которую 30 лет создавала своими руками. Она хочет получить лицензию на потомство Каспара за 2 года до выпуска, и если это выгорит... Массала прикусила язык. «Все это строго конфиденциально, ладно?» «Конечно». Каспар – новое поколение псевдоразумных программ. Детство его порядком затянулось, но, видимо, вот-вот кончится. Работы ведутся в Торонто. В отличие от Сизифа и его многочисленных родичей, которые появляются на свет уже взрослыми, Каспар проходит стадию обучения, более похожую на человеческую, чем все, что предпринималось прежде. Меня лично это смущает. Как это я посажу копию программы в ноутпад, день и ночь корпеть над работой, если сама программа «Оригинал» целый год распевала детские песенки и забавлялась кубиками. Дегроут вышла. Масала опустилась в кресло напротив, ярко освещенное падающим из окна светом. Похоже, разговор с домом ее взбодрил, но сейчас на солнце стало видно, как она устала. Я спросил. «Можно начинать?» Масала с усилием улыбнулась. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Я вызвал очевидца. Свет за время интервью заметно поменяется, но при монтаже можно будет пересчитать все на отражающие способности и смоделировать более выгодное освещение. Я спросил. «Эта мать вдохновила вас заняться наукой?» Масала скорчила рожу и передразнила зло. «Эта мать вдохновила вас на такие убогие...» Она замолкла и сделала вид, что раскаивается. «Извините, можно сначала?» «Не нужно. Не думайте о связанности. Это не ваша забота. Просто говорите. Если посреди ответа захотите сказать иначе, просто начните заново». «Ладно». Она прикрыла веки и устало повернулась к свету. «Моя мать, мое детство, мои ролевые модели». Открыла глаза. «А нельзя проскочить эту муру и перейти к ТВ?» Я сказал терпеливо. «Я знаю, что это мура. Вы знаете, что это мура. Но если правление сети не увидит положенной доли детских формирующих влияний, они пустят вас в три ночи, заменив в последнюю минуту какую-нибудь дурацкую программу о неподдающихся лечению кожных заболеваниях. Зринет, разумеется, присвоившая себе право говорить от имени всех пользователей, придерживается четкого списка. Столько-то минут о детстве, столько-то о политике, столько-то о семье и так далее и тому подобное. Этакая раскрас по цифрам руководство к превращению людей в ходкий товар. И одновременно шаблон, создающий у тебя иллюзию, будто ты их объяснил. Своего рода внешняя версия области элемента». Масала удивилась. «Три ночи? Вы серьезно?» Она задумалась. «Ладно, если речь о таком, я согласна подыграть». «Тогда расскажите про свою маму». Я поборол искушение сказать, можете отвечать «да» или «нет» произвольно, но только не противоречьте себе. Она заговорила бойко, импровизируя на тему «моя жизнь как набор эффектных фраз» без всякой заметной иронии. «Мама дала мне образование. Под образованием я не имею в виду школу. Она запустила меня в сети, а к 7 годам разрешила пользоваться взрослым сборщиком информации. Она открыла мне целую планету. Мне повезло. Мы могли себе это позволить, и она прекрасно знала, что делает. Однако она не ориентировала меня на науку. Дала мне ключи от огромной игровой площадки и отпустила резвиться. Я с тем же успехом могла увлечься музыкой, живописью, историей, чем угодно. Меня никуда не толкали. Мне предоставили свободу». «А ваш отец?» «Мой отец был полицейским. Его убили, когда мне исполнилось 4». «Вероятно, вы очень переживали. Не думаете ли вы, что ранняя утрата пробудила в вас независимость, напористость?» В быстром взгляде Масалы было больше жалости, чем раздражения. «Отца убили снайперским выстрелом в голову. Во время политических волнений он защищал 20 тысяч человек, чьи взгляды не разделял. И, не для записи, как бы это ни повлияло на сетку вещания, я его любила и до сих пор люблю. Он не выпавший винтик в моем психодинамическом часовом механизме. Не пустота, которую требовалось компенсировать». Я покраснел от стыда, потом взглянул на ноутпад и пропустил несколько таких же дебильных вопросов. Всегда можно дополнить интервью воспоминаниями друзей детства, документальными кадрами кейптаунских школ 30-х, да чем угодно. «Вы сказали в другом месте, что полюбили физику в 10 лет, поняли, что хотите заниматься ею всю жизнь, по чисто личным причинам, из любопытства. А когда, как вам кажется, вы начали осмыслять то окружение, в котором развивается наука? Экономические, общественные, политические факторы?» Масала отвечала спокойно. «Думаю, 2 года спустя, когда начала читать Мутебу Казади». Я не слышал, чтобы она раньше упоминала его в интервью. Какая удача, что я наткнулся на это имя в своих изысканиях по поводу ПАФКС. Хорош бы я был, если бы сейчас с глупым видом переспросил «Мутебу кого?» «Значит, технолиберация оказала на вас влияние?» «Конечно». Она удивленно нахмурилась, словно я спросил, слыхала ли она об Альберте Эйнштейне. Я не знал, честна ли она сейчас или старательно подстраивается под требуемое клише, но это плата за то, что я попросил ее подыграть. Мутеба гораздо лучше своих современников понимал роль науки. Он мог в 2 предложениях испепелить любые мои сомнения, допустимо ли шарить в мировой сокровищнице культуры и науки, черпать оттуда все, что пожелаю. Она замялась, потом продекламировала. «Когда Леопольд II восстанет из гроба и скажет, меня замучила совесть, возьмите обратно не бельгийскую слоновую кость и золото и каучук, тогда я отрекусь от неправедно добытого неафриканского и с пощением верну дифференциальное исчисление. Только не знаю, кому, ведь и Лейбниц, и Ньютон умерли бездетными». Я рассмеялся. Масала сказала серьезно. «Вы не можете себе представить, каково это – услышать в бессмысленном шуме единственный здравый голос. Антинаучная, традиционалистская волна докатилась до Южной Африки только в 40-х, но когда докатилась?» Многие вполне разумные люди начали молоть чудовищный вздор. Выяснилось, что наука – либо законная собственность Запада, которая Африке 100 лет не нужна, либо орудие культурной ассимиляции и геноцида. Она и впрямь была их орудием. Масала сверкнула глазами. Чепуха. Науку обвиняют во всех смертных грехах. Тем больше оснований, как можно быстрее распределить ее мощь между, возможно, большим числом людей. Это не повод прятаться в вымышленный мир, объявлять «наука – одно из порождений культуры, нет ничего универсально верного, нас спасут только мистицизм, помрачнение рассудка и неведение». Она сложила ладони лодочкой, словно показывая горстку пространств. Нет мужского и женского вакуума. Нет бельгийского и заирского пространства времени. Жить во Вселенной – некультурная прерогатива и несознательный выбор. И мне не надо прощать порабощение, разбой, империализм или патриархат, чтобы стать физиком или чтобы пользоваться научным инструментарием. Всякий ученый видит дальше, потому что стоит на горе трупов. И если честно, мне все равно, какие у них были половые органы или цвет кожи, или на каком языке они говорили. Я едва не улыбнулся. Это было самое то. Трудно сказать, искренне она говорит или сознательно играет, где кончаются телегеничные сладкие слюни и начинаются собственные убеждения Масалы. Может быть, она сама толком не знает. В следующем списке стояло слухи об эмиграции. Логично было бы задать этот вопрос сейчас, но последовательность можно восстановить при монтаже. Опасно дразнить Масалу, пока так мало отснято. Я перескочил на более безопасную тему. Понятно, вы не хотите раскрывать подробности своей ТВ до 18-го. Однако нельзя ли вкратце обрисовать суть в тех выражениях, которые уже напечатаны? Масала заметно повеселела. Конечно, можно. Хотя подробности я не сообщаю по другой причине. Я сама их не знаю. Она пояснила. Математический аппарат выбран. Главные уравнения определены. Однако для того, чтобы получить конкретные результаты, нужны невероятно громоздкие компьютерные расчеты. И они идут сейчас, даже пока мы с вами разговариваем. Если не случится чего-то совершенно непредвиденного, они завершатся за несколько дней до 18-го. Понятно. Расскажите про главное. Тут все просто. В отличие от Генри Бутса и Ясука Нисиде, я не пытаюсь представить наш большой взрыв чем-то вроде совпадения. Бутса и Нисиде считают, что из совершенной симметрии до пространства должно было возникнуть бесконечное множество вселенных. Оба пытаются оценить, насколько вероятно, что среди этого множества окажется вселенная более или менее похожа на нашу. Относительно просто найти ТВ, в которой наша вселенная возможна, но исчезающая маловероятна. Успешная ТВ по Бутса и Нисиде предполагает возникновение стольких вселенных, что и наша получит право на существование. Модель, в которой мы – не чудесное яблочко в метакосмической мишени, а одна из многих ничем не примечательных точек. Я сказал. Примерно как доказать, исходя из основополагающих законов астрофизики, что не одна Земля, а тысячи планет в галактике должны иметь углеродно-водную жизнь. И да, и нет. Потому что, да, вероятность возникновения планет земного типа можно рассчитать теоретически, но можно и проверить путем наблюдений. Мы видим миллиарды звезд. Мы уже убедились в существовании нескольких тысяч планетных систем, рано или поздно мы побываем там и найдем углеродно-водную жизнь. Другое дело – вероятность существования иных вселенных. У нас есть бесконечное количество изящнейших подходов к расчету и ни малейшей возможности эти вселенные увидеть или посетить, никакого способа проверить. Поэтому я не считаю, что ТВ надо выбирать по этому принципу. Стандартная объединенная теория поля не устраивает нас тем, что, во-первых, это страшная жуть, во-вторых, потому что уравнения не работают, пока не ведешь в них десяток взятых с потолка параметров. Если расплавить общее пространство в допространство и перейти к все топологической модели, она перестает быть жуткой и произвольной. Однако мухлевать с тем способом, которым суммируешь топологии, произвольно выбрасывать некоторые из них, отказываться от одной меры и брать другую, дающую лучший результат, по-моему, шаг назад. Вместо того, чтобы набрать на панели SOTP 10 произвольных цифр, вы получаете черный ящик без всяких кнопок, с виду самодостаточный, но на самом деле вы просто предварительно открыли его и вытащили изнутри все, что вас не устраивало, так что итог один. Понятно. И как вы обходите это затруднение? Я полагаю, нужно заявить, вероятность не имеет значения. Забудьте гипотетическое собрание других вселенных. Забудьте о необходимости отыскать правильный большой взрыв. Эта вселенная существует. Вероятность нашего бытия 100%. Надо принять это как данность, а не корячиться, ища допущения, которые скрывали бы очевидность. Забудьте правильный большой взрыв, примите наше бытие как данность. Сходство со вчерашними речами Коннора бросалось в глаза, но удивляться тут нечему. Весь модус операнди, способ существования псевдонауки, говорить языком науки общепринятой, камуфлироваться под нее. А как надо думать, читают все статьи Масалы. Однако, похоже, фразеология еще не означает, что они правы. Да, их роднит горячее отвращение к фантазии, будто разные культуры могут выбирать себе космологии по вкусу. Но не сомневаюсь, что Масалу еще больше отталкивает альтернатива, в которой создатель ТВ перестает абсолютным монархом. Хуже, чем бельгийское или заирское пространство-время. Космосы Буццо, Нисида и Масалы. Я сказал. Значит, вы принимаете Вселенную как данность. Вы не хотите подгонять математику под необходимость доказывать, что существующее вокруг нас возможно. Но ведь вы и не нажимаете кнопки на панели SOTP. Нет. Вместо этого я ввожу в нее полное описание опытов. Вы выбираете самую обобщенную из всех топологических моделей, но нарушаете полную симметрию тем, что приписываете 100% вероятность существованию конкретного экспериментального оборудования? Да. Подождите секундочку. Она встала, прошла в спальню и сразу вернулась с ноутпадом. Повернула ко мне экран. Вот один пример. Простой опыт на ускорителе. Луч протонов и луч антипротонов определенной энергии сталкиваются. Датчик фиксирует все позитроны, вылетевшие из точки столкновения под определенным углом и в определенном диапазоне энергии. Сам опыт в той или иной форме проводился в течение 80 или 90 лет. На экране возникла схема кольцевого ускорителя. Картинка постепенно приблизилась. Сейчас мы видели место, где сталкиваются встречные пучки и откуда возникшие частицы отлетают к чутким датчикам. Так вот, я не пытаюсь моделировать это все. Часть 10-километрового аппарата на субатомном уровне, атом за атомом, как если бы начиналось чистой примитивной ТВ, которая неведомым образом сумеет мне сообщить, что сверхпроводящие магниты создадут такие-то поля с таким-то измеряемым воздействием, стенки туннеля будут так-то деформироваться под приложенным к ним напряжением, а пучки протонов и антипротонов вращаться в противоположных направлениях. Я это и так знаю. Поэтому я присваиваю этим событиям 100% вероятность. Я отталкиваюсь от установленных фактов и иду дальше, на уровень ТВ, на уровень, где суммируются все топологии. Я просчитываю последствия своих допущений, а затем проделываю ту же операцию в обратном порядке, возвращаюсь на макроуровень и пробую предсказать исход эксперимента. Сколько раз в секунду позитронный датчик зарегистрирует событие. По ходу рассказа картинка переключилась с исчерканной траекториями частиц матрицы детектора на вакуум при увеличении 10^35 степени, беспорядочное роение кротовых нор и многомерных деформаций, раскрашенных в соответствии с топологической номенклатурой, разворошенное гнездо цветастых змей, сливающихся в белизну посреди экрана, где глаз уже не улавливает их движения и смены. Однако симметричное дрожание вынуждено было подчиниться известным данным – существованию ускорителя, магнитов, датчика. Панхроматическая белизна приобрела легкий голубоватый оттенок. Затем масштаб снова изменился, стал обычным, человеческим, чтобы показать, как субмикроскопические допущения сказались на видимом поведении датчика. Разумеется, эта картина на 90% метафора. Красочная поэтическая вольность. Но где-то суперкомпьютер продолжает серьезные прозаические расчеты, которые сделают эти образы больше, чем просто изящной причудой. После беглого просмотра невнятных научных статей, после всех мучений над заумной математикой ВТМ, я, кажется, получил таки ключик к философии Масалы. Я сказал. Значит, вместо того, чтобы представлять допространство как нечто, из чего возникает целая Вселенная, вы считаете его скорее звеном между событиями, которые мы способны воспринять невооруженным глазом. Оно как бы склеивает элементарный состав доступных нашему восприятию макроявлений. Водородная плазма звезды и холодные протеиновые молекулы человеческого глаза соединены мостиком через расстояние и энергии, способны сосуществовать, влиять одно на другое, поскольку на глубочайшем уровне они одинаково нарушают симметрию допространства. Масала, похоже, осталась довольна этим описанием. Звено, мостик. Именно так. Она подалась вперед и взяла мою руку. Я опустил глаза, подумал, меня в кадре нет, показать это не удастся. Она произнесла, без допространства, как среды, в которой мы все находимся, бесконечного смешения топологий, способных представить нас в единой вспышке асимметрии, мы не могли бы даже соприкоснуться. Вот что такое ТВ. И даже если я полностью ошибаюсь, и Буцци ошибается, и Нисиды ошибается, и ничто не разрешится в ближайшую тысячу лет, я все равно уверена, что оно есть, и его надо только найти. Потому что должно быть что-то, что позволяет нам соприкасаться. Мы сделали маленький перерыв, и Масала заказала еду в номер. Я был на острове уже третий день, но так и не восстановил аппетит. Однако, когда прибыл поднос, и Масала предложила мне угощаться, для приличия согласился. Впрочем, после первого же куска желудок запротестовал. Громко, так что все равно вышло невежливо. Масала сказала: «Вы знаете, что я, сука, еще не прибыл? Не слыхали, что его задержало?» «Нет, к сожалению. Я оставил 3 сообщения его секретарю в Киото. Пытался договориться об интервью. И все, чего добился, обещание, что он скоро со мной свяжется». «Странно». Она покусала губы, явно тревожась, но стараясь не омрачать разговор. «Надеюсь, с ним все в порядке. Мне говорили, он в начале года болел. Правда, он заверил у строителей, что будет. Видимо, считал, что выздоровел и может путешествовать». «Я заметил. Путешествие без государства больше, чем просто путешествие». «В том-то и дело. Ему надо было притвориться членом «Смирись, наука» и пробраться в зафрактованный ими самолет». «Скорее бы ему повезло с мистическим возрождением. Он объявил себя буддистом, и ему почти простили работу над ТВ. Пока он не напоминает, что когда-то написал «Дао физики соотносится с дзеном так же, как тексты научного креационизма с христианством». Масала потянулась размять шею, как будто разговор о путешествии вернул неприятные симптомы. «Будь перелет короче, я бы взяла Пинду. Ей бы здесь понравилось. Она оставила бы меня слушать скучные лекции, а сама утащила отца исследовать рифы». «Сколько ей?» 3 с небольшим». Масала взглянула на часы и произнесла с сожалением: «У нас еще только 4 утра. В ближайшие 2-3 часа она не позвонит». Это снова был случай заговорить о возможной эмиграции, и снова я побоялся. Мы вернулись к интервью. Луч света переместился, и Масала стала черным силуэтом на фоне ослепительного неба за окном. Когда я вызвал очевидца, он произвел изменения в моей сетчатке. Теперь я отчетливо видел лицо Масалы даже против света. Я задал вопрос о работах Эллен У. Масала объяснила: «Моя ТВ предсказывает результаты различных экспериментов, исходя из детального описания использованного оборудования. Описание, включающего намеки на некоторые менее фундаментальные физические законы, которые, по мнению кое-кого, ТВ должна получить из воздуха, сама по себе. Однако распутать эти намеки совсем не так просто. Ни вы, ни я не способны взглянуть на бездействующий ускоритель и мгновенно предсказать, чем закончится любой опыт». «Однако суперкомпьютер, запрограммированный на вашу ТВ, может. Так что это, плохо, хорошо, безразлично? Ваше доказательство, порочный круг или нет?» Масала, похоже, сама не знала ответа. Мы с Эллен долго говорили, пытаясь выяснить в точности, что это значит. Должна сознаться, поначалу мне не нравилось, что она делает, и я просто перестала ее читать. А теперь меня захватило. «Почему?» Она колебалась. Ей явно не хотелось говорить. Видимо, мысль была еще слишком новая, слишком неоформленная. Однако я терпеливо ждал, и Масала наконец сдалась. «Задайте себе такой вопрос. Если Буцци или Нисиды сформулируют ТВ, в которой вся Вселенная более или менее вытекает из подробного описания Большого Взрыва, описание, полученного здесь и сейчас, из наблюдений обилия гелия, звездных скоплений, фонового космического излучения и так далее. Никто не скажет, будто их логика – пример порочного круга. Значит, вводить любое количество телескопных наблюдений можно. Почему же я хожу по кругу, если в моей ТВ Вселенная вытекает из детального описания 10 современных опытов элементарной физики?» Я сказал: «Ладно, но ведь Эллен У утверждает, что в ваших уравнениях нет ровным счетом никакого физического содержания, правильно? Я хочу сказать, невозможно чисто математически вывести ньютоновский закон тяготения. Потому что чисто математически закон обратных квадратов ничем не лучше любой другой зависимости. Все его обоснование в том, что именно ему подчиняется Вселенная. Верно ли я понял, что У пытается доказать? Ваша ТВ не основана ни на чем в этом мире. Это некие сведения о цифрах, которые верны безотносительно всего остального». Масала отвечала с досадой: «Да, но даже если она права, когда эти сведения, которые верны безотносительно всего остального, прикладываются к реальным, ощутимым опытам, которые очень даже основаны на всем в этом мире, теория перестает быть чисто математической. Точно так же, как перестает быть симметричной чистая симметрия до пространства. Ньютон вывел закон обратных квадратов, анализируя существующие астрономические наблюдения. Он обошелся с Солнечной системой в точности, как я, с ускорителем. Он сказал, это известный факт. Позже закон использовали для предсказаний, и предсказания оказались верными. Ладно, но где же здесь физическое содержание? В самом законе обратных квадратов, в изученном движении планет, на основе которых было выведено уравнение. Как только вы перестаете считать ньютоновский закон данностью, вечной и внешней истиной, и начинаете смотреть на него как на звено, мостик между разными планетами, вращающимися вокруг разных звезд, сосуществующими в одной вселенной, вынужденными соотноситься одна с другой. Все, что вы делаете, начинает сильно смахивать на чистую математику. Я, кажется, понял, что она имеет в виду. Это примерно как сказать, общий принцип «люди образуют сетевые кланы по взаимным интересам» никак не соотносится с истинной природой этих интересов. Один и тот же процесс объединяет, скажем, почитателей Джейн Остин, исследователей генетики ОС или кого угодно. Верно, Джейн Остин принадлежит всем, кто ее читает. Не социологическому принципу, предполагающему, что они соберутся обсуждать ее книги. А закон тяготения принадлежит всем системам, которые ему подчиняются. Не ТВ, которая предсказывает, что они соберутся вместе и образуют Вселенную. Вполне возможно, что теория всего рассыплется в сведения о числах, которые верны безотносительно всего остального. Возможно, что само допространство растает до простой арифметики, простой логики, не оставив нам выбора относительно своей структуры. Я рассмеялся. Думаю, даже пользователям Зринет не просто будет это осмыслить. Мне так это точно казалось непросто. Послушайте, вероятно, вам, Селин У, потребуется какое-то время, чтобы во всем разобраться. Мы всегда можем обновить этот кусок уже в Кейптауне, если вы сочтете, что дело того стоит. Масала с явным облегчением согласилась. Одно дело бросаться идеями, другое – официально принимать ту или иную точку зрения. Видимо, ей ужасно этого не хотелось, по крайней мере, сейчас. Я спросил быстро, пока хватало духа. Вы рассчитываете, что через полгода еще будете жить в Кейптауне? Я заранее приготовился к вспышке, как после упоминания об антропокосмологах, но Масала только сухо заметила. Я и не надеялась, что это долго останется в тайне. Вероятно, вся конференция ни о чем другом не говорит. Да нет, я слышал от местного. Масала кивнула, ничуть не удивленная. Я несколько месяцев веду переговоры со здешними научными синдикатами, так что, вероятно, весь остров знает. Она натянуто улыбнулась. Так-то анархисты хранят секреты. Впрочем, чего и ждать от пиратов, крадущих интеллектуальную собственность. Тогда что же вас здесь привлекает? Она стала. Не могли бы вы отключить камеру? Я послушался. Когда все детали будут проработаны, я сделаю публичное заявление, но не хочу, чтобы это начали обсуждать раньше. Понятно. Она сказала. Чем меня привлекают пираты, крадущие интеллектуальную собственность? Тем и привлекают. Без государства создано нарушением законов о биотехнологическом лицензировании. Она повернулась к окну, протянула руки. И поглядите, они не самые богатые люди на планете, но здесь нет голодных. Ни одного. Не так в Европе, Японии, Австралии, не говоря уже про Анголу и Малави. Она замолкла и взглянула на меня, словно решая, правда ли я не снимаю. Правда ли мне можно доверять? Но я подождал. Она продолжила. Какое мне до этого дело? Моя страна более или менее процветает. Мне недоедание не грозит, верно? Она закрыла глаза и застонала. Очень трудно сказать такое. Но хотите или нет, Нобелевская премия дает мне некоторую власть. Если я перееду в безгосударство и объясню почему, это наделает шуму, резонанс будет. Она снова замялась. Я сказал, я умею молчать. Масала слабо улыбнулась. Знаю, я думаю. Так какой резонанс вы хотели бы вызвать? Она подошла к окну, я спросил. Это своего рода политический жест против традиционалистов, вроде ПАФКС. Она рассмеялась. Нет, нет и нет. Ну, может, выйдет и так заодно, но цель вином. Она собралась духом. Я получила заверение. От достаточно влиятельных людей. Мне пообещали, что если я перееду в безгосударство, не потому, что я такая большая шишка, а потому, что поднимется шум, его можно будет использовать как повод. Южноафриканское правительство в течение 6 месяцев снимет все санкции против острова. У меня мурашки побежали по коже. Одно государство ничего не меняет. Однако Южная Африка – главный торговый партнер примерно 30 других африканских стран. Масала сказала тихо. По голосованию в ООН этого не видно, но противников бойкота отнюдь не крохотное меньшинство. Пока сказывается солидарность внутри блоков и внешние договоренности, поскольку все считают, что победить невозможно, а партнеров обижать не хочется. Но если чуть-чуть подтолкнуть, покатится снежный ком. «Может быть», – она смущенно улыбнулась. «Считайте это манией величия». На самом деле, мне становится тошно всякий раз, как я об этом думаю. И если честно, не верится, что произойдет что-нибудь серьезное. Один человек разрушит симметрию. Почему бы нет? Она решительно покачала головой. Предпринимались и другие попытки повлиять на голосование, и ни одна не удалась. Конечно, пробовать надо, но мне лучше не заноситься. Сразу несколько мыслей промелькнули в моей голове. Невозможно даже вообразить, что будет, если во всем мире рухнет патентное биологическое законодательство. Одно ясно, Масала оказалась гораздо более выигрышной героиней, чем я предполагал. Мало того, она не зря мне это все рассказывает. Она дает понять, чего от меня ждет. Широкого освещения ее эмиграции, чтобы резонанс действительно получился. Ясно было и другое. Кое-кому вся эта донкихотская затея очень не понравится. Не здесь ли смысл слов Кували? Может быть, надо бояться ни культов невежества, ни фундаменталистов из ПАФКС, ни даже пронаучных южноафриканских националистов, возмущенных дезертирством Масалы, но мощных защитников биотехнологического статус-кво. А если подросток, которому поручили ее напугать, говорил правду? Масала подошла к журнальному столику, налила себе воды. «Теперь, когда вы узнали мои сокровеннейшие тайны, я объявляю, что интервью окончено». Она подняла бокал и полушутливо объявила. «Да здравствует, технолиберация». «Да здравствует». Она сказала серьезно. «Ладно, значит, слухи уже поползли. Вероятно, половина без государства в курсе, но я не хочу, чтобы эти слухи подтверждались, пока некоторые договоренности не обрели плоть». «Понимаю». Я вдруг с изумлением осознал, что непонятно, когда сумел завоевать ее доверие. Конечно, она меня использует, но она явно считает, что я на ее стороне. Я намекнул. «В следующий раз, когда будете в ночи спорить с Эллен У о порочном круге доказательств, можно мне посидеть, поснимать?» Восторг она не пришла, однако сказала. «Ладно, если обещаете не заснуть раньше нас». Она проводила меня до дверей, мы обменялись рукопожатиями. Я проговорил. «Берегите себя». Она беспечно улыбнулась, будто у нее нет и не может быть врагов. «Не волнуйтесь, буду беречься».